Глава 6. Снег продолжал падать, превращая окружающий пейзаж в сказочную локацию. Легкие пушистые хлопья плавно оседали на землю, деревья и наши автомобили. Я протянула ладонь и поймала снежинку. Она моментально растаяла, оставив мокрое пятнышко. «Ого, какой огромный!» — раздался вдалеке чей-то голос. «Пойдем». Женя подхватил меня под локоть и повел туда, где остальные уже разглядывали легендарный колодец. «Новодел», — с видом эксперта постановил Владимир, ощупав бревна, из которых был сложен сруб. «Но качественный. И что, именно здесь они и погибли?» «Внутри пусто», — разочарованно протянула Анна, посветив в темную дыру фонариком телефона. «Конечно, пусто», — раздраженно произнесла Наталья. «Ты же не думаешь, что трупы нашли и оставили лежать тут на 3 века?» «Я не идиотка», — также зло парировала Анна. «Я про воду говорю. Ее там нет», — обмелел колодец. «Глубоко», — протянула Тася. «Отойди», — потянул ее за рукав Тимофей. «Не дай бог сорвешься». «Да, воды тут нет. Я узнавал. Колодец оставили исключительно для поддержания легенды. Никакой полезной функции он не несет. А вот дрова под навесом — не декор. Они совершенно настоящие, ими можно пользоваться». Я посмотрела туда, куда махнул рукой Тим. Недалеко от колодца высился навес. Не старая полуистлевшая развалина, а красивый крепкий дровяник с открытой передней стенкой. Он был достаточно большим, чтобы защитить дрова от снега и дождя. «А там что?» — Светлана указала на едва заметное в темноте строение. Разглядеть его в подробностях не представлялось возможным, освещения на улице не было. «Старая часовня, ничего интересного», — отмахнулся Тим. «Ей никто не пользуется. Думаю, ни у советской власти, ни у новых хозяев просто не поднялась рука ее снести. Вот и торчит для колорита». «Советская власть не уничтожала», — отметил Вячеслав. «Она строила. Часовню могли использовать в качестве склада или прачечной. Никому бы не пришло в голову просто так снести хорошее каменное здание. Тем более, что туда, кажется, даже провода идут». «Заглянуть бы внутрь хоть одним глазком», — мечтательно протянула Екатерина. «Там могут быть иконы, лепнина». «И призрак погибшего купца!» — тихонько завыл Андрей. «Да у нас даже ключа нет», — пожал плечами Тим. «И в ту сторону лучше не ходить. Там какие-то ремонтные работы проводили, септик вроде чинили. Провалиться можно». «Кстати, откуда тут провода? Тим, ты не в курсе?» — спросил Женя. «Я думал, сюда не добралась цивилизация». «А то, что мы не при свечах сидим, это как?» — ехидно усмехнулась Анна. «Волшебство?» «Генератор», — повел плечом Женя. «Километрах в 5 отсюда проходит петля железной дороги», — пояснил Тим. «Меня заверили, что как раз по этой причине здесь никогда не бывает перебоев со светом. Просеку недавно чистили, все опоры проверяли. Так что, господа, мы не волнуемся, не замерзнем. Во всяком случае, менеджеры меня предупредили, что здесь несколько автономных насосов и котлов, и если выйдет из строя один, остальные спасут положение. Но вроде как таких случаев пока не бывало». «А если все сразу?» — предположил Владимир. «Статистически маловероятно», — помотал головой Тим и рассмеялся. «В самом крайнем случае разведем камин и согреемся. Если понадобится вода, будем топить снег». «Тут снега-то», — фыркнула Наталья. «Он будет идти всю ночь», — предупредил Тим. «Всем хватит». «Да что вы так напряглись-то? Не так уж далеко мы от цивилизации. Городские неженки, куда деваться, да, Серега? Вот посмотрите на человека, который даже ружье с собой притащил, чтобы погрузиться в лоно природы с головой, так сказать». «Погрузиться в лоно звучит, мягко говоря, мерзко», — передернула плечами Анна. «А на кого ты охотиться будешь?» — спросил у Сергея Женя. «На кого придется», — пожал плечами тот. «Территория окружена забором», — добавил Тим. «Если не выходить за пределы, это только на белок. Им забор не мешает. А за пределами зверья полно. Это же бывшие пушные угодья. Кто тут может быть? Лисы, рыси, медведи, я надеюсь, спят». «А если в заборе дыра?» — решилась спросить я. «Теоретически. Никто же не обходит забор ежедневно. Медведи-то спят, а волки?» Снова тихонько завыл Андрей, и Анна толкнула его в бок. «Как-то жутковато», — поежилась Марина. «Давайте вернемся в дом». «Ну иди, кто тебя держит?» Снова не осталась в стороне Наталья. Кажется, в этой компании она отвечала за конфликты. Срач-менеджер, так сказать. Марина развернулась и пошла в дом, и Александр, как верный рыцарь, потопал следом. Я набросила капюшон на голову и спрятала руки в карманы. Холод еще не успел забраться под одежду, но мне тоже захотелось домой. Темнота ночного леса вокруг меня уже не пугала, но простудиться перед самым разгаром новогодних корпоративов было бы не кстати. Мероприятие придется отвести в любом состоянии, но гораздо проще и приятнее в здоровом. Терпеть не могу ни таблетки, ни порошки, ни сиропы. Если от температуры они помогают неплохо, то с кашлем справляются так себе, а ведь горло мой основной инструмент. Я не стала звать Женю, он был слишком увлечен беседой с другими мужчинами, так что пошла в дом одна. Тася, Ольга и Макс присоединились ко мне. Я снова почувствовала себя бабушкой, вокруг которой вьются внуки. Собрала вокруг себя всю молодежь, а взрослых дядь и тетя оставила спорить об их взрослых скучных вещах. «Слушайте, это ж получается, что мы полностью отрезаны от цивилизации?» Вдруг выдал Макс, когда мы вошли в дом. «А что, если что-нибудь случится?» «Что, например?» — снисходительно поинтересовалась Ольга. «Что угодно», — развел руками Макс. «Травма, пищевое отравление, драка». «С кем ты тут драться собрался?» — отозвался Александр с дивана. «Ни с кем», — быстро отреагировал парень. «Я гипотетически». «Давайте будем надеяться, что ничего не случится», — твердо произнесла Марина. «Мысли материальны». Дверь за моей спиной распахнулась, и гостиную наполнили возмущенные голоса. Суть конфликта я не уловила, но громче всех ругалась Наталья. «А я и не жду большого ума от спортсменов, но элементарная соображалка должна работать!» «А ты у нас самая умная, получается», — едко выплюнула в ответ Анна и сбросила пуховик на руки своему мужу. «Поумнее остальных», — заявила Наталья. «Девочки, не ссорьтесь», — встрял Владимир. «Ты-то куда лезешь?» — одернула его Екатерина. «Оба отвалите!» «Успокойтесь все!» — взревел Тимофей. «Что вы устроили?» «Я-то тут при чем?» — завизжала Анна. «Я виновата, что кое-кто себя считает умнее остальных, а у самой на роже написаны три класса образования?» «На свою рожу посмотри!» «Наташа!» — дернул ее за рукав Вячеслав. «И ты отвали!» — резко дернула она руку обратно. «Давайте будем верить во всякую чушь. Давайте вызовем дух купца. Вон у нас даже таролог доморощенный есть». Ее палец указал на меня. «Наташ, прекрати», — вступился Женя. «При чем тут таролог-то?» — возмутилась Тася. «Ты вообще помолчи», — осадил ее Тим. Девушка ничего не ответила, но я увидела, что эта резкая фраза явно ранила ее. «Вас там какие собаки злые покусали?» — спросила Ольга. «Что с вами случилось?» «И ты помолчи!» — грубо заткнул ее Тим. «Да сейчас!» — разозлилась Ольга. «Может, мне в уголок забиться и умереть?» Мне было неловко оставаться в эпицентре бушующего скандала, но и демонстративно уходить в спальню казалось слишком неприличным. Я выбрала компромисс и направилась в столовую. Гости едва ли съели половину приготовленного. Да уж, даже если нас завалит снегом и отрежет от всего мира, то с голоду мы долго не умрем. Я шагнула к столу и почувствовала, как моя нога толкнула что-то маленькое. Оно отлетело и стеклянно зазвенело о ножку стула. Вот растяпа. Уронила рюмку. Наступит же кто-нибудь и поранится. Я наклонилась и принялась искать в полумраке потенциально опасную вещь. К моему удивлению, это оказалась не рюмка, а пузырек из темного стекла с капсулами внутри. Кажется, это что-то от желудка. Неудивительно. С таким изобилием на столе можно и обострение гастрита поймать. Хорошо, что мой желудок прекрасно переносит любые деликатесы, включая острое, соленое, копченое, практически в любых сочетаниях и количествах. А кому-то здесь может и поплохеть. Я поставила таблетки на стол. Хозяин наверняка будет их искать. Есть не хотелось, но просто сидеть было скучно, поэтому я взяла корзиночку с красной икрой и откусила. Хорошо быть богатым. Скандал в гостиной продолжался. В столовую вошел Тимофей, поморщился и похлопал себя по карманам. «Да где же они?» Я кивнула в сторону пузырька на столе. «Не их потерял? Что, желудок болит?» «Да ужас!» Снова страдальчески поморщился мужчина. «След они как не проходят. Вот только колесами и спасаюсь». Я от души посочувствовала Тимофею. Не так уж и важно, что именно болит. К этому невозможно привыкнуть. Об этом невозможно забыть. А уж терпеть боль несколько месяцев. «А врачи что говорят?» Рискнула залезть я не в свое дело. «Да кто бы к ним ходил?» — Усмехнулся Тимофей и закинул капсулу в рот. «Я их боюсь до усрачки. Прости. Но там же надо эту кишку глотать. Если еще и этот, шланг туда». Он многозначительно пошевелил бровями, явно намекая на колоноскопию. Я сделала понимающее лицо, но уточнила. «А ты знаешь, что это можно делать под наркозом?» «А наркоза я еще больше боюсь», — с совершенно серьезным лицом ответил Тим. «Вот усну, а они меня голым нафотают и в сеть выложат». Я улыбнулась шутке. «Да, про такие страхи я тоже слышала. Хотя они никогда не имеют под собой оснований. Но это не мое дело. Не хочет человек идти к врачу, не надо. Взрослый мальчик, сам разберется». «Хорошо, что хоть таблетки помогают быстро, иначе бы кони двинул. Прикинь, я за ними аж в Турцию ездил». «Ого», — удивилась я. «Прям за таблетками? Не просто отдыхать?» «Да на кой мне этот отдых? Начал искать у нас, нет нигде, не возят. Пересылку заказать нельзя, нужен рецепт. Рецепта, конечно, нет. Откуда бы ему взяться? Пришлось искать барыгу в Турции. Он мне достал сразу 5 упаковок, больше не смог. Как я их через границу вез? В чемодан запрятал, завернул, бутылками с ромом обложил. Мне и ром этот паленый нафиг не нужен-то, но надо же чем-то замаскировать. Потел как хорек, пока досмотр проходили. Благо, там такой досмотр ни о чем. Но натерпелся страху. Короче, чего не сделаешь ради здоровья. А в январе снова полечу. Таська еще не знает, будет ей сюрприз. Только не говори ей ничего». «Не скажу», — пообещала я. «Может, среди наших аналогов поискать? Наверное, проще купить тут. Да и вдруг поймают». «Не поймают», — как-то настороженно отреагировал Тимофей. «Как они узнают-то? Да и нет у нас ничего подобного. А то, что есть, не помогает. Думаешь, я не пробовал?» «Ясно», — сочувственно протянула я. «Тогда удачи. Но если решишься на осмотр врача, звони. У меня есть много хороших знакомых в краевой больнице. Причем не рядовые доктора, а...» Я потыкала пальцем вверх, демонстрируя, что мои знакомства могут действительно помочь Тиму с его проблемой. «Деньги — это хорошо, но также неплохо и знать, кому их предложить». «Учту», — коротко кивнул он. «Но пока не припекло. Главное не пропускать таблетки. А то однажды забыл, так ночью аж молиться научился. Думал, все, трындец котенку. Пока нашел, пока выпил». «Вот ты где», — раздался голос Жени. «Я думал, ты в спальню ушла». «Я постеснялась», — честно призналась я. «Хотя устала уже, можно и в спальню». «Идите, идите», — махнул рукой Тим. «А то еще и вам достанется». Мы поднялись наверх, пока остальные выясняли отношения. «Прости», — сказал Женя и опустился на кровать. «За что?» — не поняла я. «За то, что притащил тебя сюда. Я правда не знал, что все закончится скандалом». «Да ладно», — улыбнулась я. «Ничего еще не закончилось». «Звучит зловеще», — усмехнулся Женя. «Так и задумано», — заверила я. «Просто хотела разрядить обстановку». «Завтра же уедем обратно. В этот раз все какие-то дерганые, да и до тебя докопались. Не ожидал такого. Вроде взрослые люди. Даже если что-то не понимаешь, не принимаешь, зачем так открыто демонстрировать неприязнь? В общем, извини за этот цирк. Ты была права, не стоило тащить тебя сюда насильно». «Пусть будет нам уроком», — согласилась я. «Я буду знать, что в твои отношения с друзьями не стоит лезть, а ты будешь знать, что иногда раздельный отдых — это неплохо». Мы немного посидели рядом, думая каждый о своем. Если честно, мне очень хотелось сказать «я же говорила», только в этом не было никакого смысла. Во-первых, Женя не мог предвидеть, что невинное желание познакомить меня с его друзьями обернется скандалом. Во-вторых, скандалы еще и между нами я точно сейчас не хотела. В этой огнеопасной компании он единственный человек, которого я знаю. В-третьих, это всего лишь маленький скандальчик посторонних людей, который меня не касается. Зато теперь мне не станут навязывать чужую компанию. Нет худа без добра. «Ой, моя колода», — вспомнила я про карты, оставленные внизу. «Я схожу», — поднялся Женя. «Не стоит», — попыталась остановить его я. «Завтра сама заберу». Женя поднял ладонь, показывая, что спор окончен, и вышел за дверь. На какой-то миг в комнату ворвались звуки скандала снизу. Кажется, ругались уже все. Странные они все-таки. Называют себя друзьями, регулярно собираются на совместные праздники, но совершенно не умеют общаться. Вот зачем звать Наталью? От нее только вопли и претензии. А Анну? Она же только и ждет, за что ухватиться, чтобы осчастливить всех своим ценным мнением. А Марина, которой вообще не до этого всего, она зачем ездит? Видно же, что она напряжена, как пружина на заведенных часах. Подчиненные не обязаны дружить с боссами, какими бы золотыми они ни были. Всегда можно сослаться на уважительную причину, чтобы не тащиться за 3-9 земель с компанией, которая тебе не по душе. Впрочем, не мне осуждать их. Под конец года усталость копится у всех. Даже самые адекватные люди могут сорваться. К счастью, завтра мы уже уедем от этой прекрасной компашки подальше. Главное не забыть позвонить Дэну. Наберу его сразу, как только появится связь. Я ужасно соскучилась по Матвею и Милане, хотя видела их совсем недавно. Дня не прошло. Как они там? Наверное, уже давно спят. Завтра им в школу. Надеюсь, Матвей не станет упрямиться и наденет теплые штаны. Что творится в голове у этого ребенка? Уже снег пошел, а он все за имидж переживает. А Милана, негодяйка, тайком снимает шапку, когда выходит из дома. Да-да, я сама видела своими собственными глазами. Что ж, в ее возрасте я поступала так же. И почему-то даже не болела. Держи. Женя вошел в комнату, снова впустив дух битвы, и протянул мне колоду. Я радостно вцепилась в карты и принялась их тщательно тасовать. У меня не было никакого конкретного запроса, но сам процесс меня успокаивал. Когда руки заняты работой, голова становилась яснее. Я выложила триплет и уставилась. Башня меня даже не удивила. Стоит быть осторожнее. Когда одна и та же карта начинает настойчиво выскакивать во всех раскладах, это даже не про клиентов, это уже про меня. Я со вздохом собрала карты. Какой смысл пытаться прочитать ответ, если вопроса не было? «Слушай, давай уже спать, а?» — предложил Женя. «Там ругань явно надолго, да и есть уже не хочется. Устал я». Я кивнула, сама хотела предложить. «Если день складывается так себе, то лучше побыстрее его закончить. Особенно, когда время уже за полночь».